Глава 51. Друг. Фаина. Блин, да, вместо туалетной комнаты я оказалась в большом темном шкафу, увешанном платьями. Вход в Нарнию обнаружен не был, зато я нащупала кучу нарядов из шелка. Там были даже махровые халаты, и один из них, длинный и невероятно мягкий, я накинула на себя. Подумав, что мне нужна хотя бы небольшая моральная передышка, чтобы отойти от шока, я забилась в дальний угол. Сев прямо на пол, подтянула колени к груди и уткнулась в них лицом. Но долго пребывать в прострации мне не дали. «Фаина, ты в порядке?» В дверцу шкафа деликатно постучали, и внутрь просунулась обеспокоенная мордаха Жорика. «Я бы очень хотел присесть рядом с тобой, только не помещусь. Говорил же отцу, что надо заказывать шкафы побольше», — невесело усмехнулся он. «А можно я тут еще немного побуду?» — тяжело вздохнула я. «Нельзя», — Жорик решительно покачал головой. «Давай лучше полежим на кровати, все обсудим. Даю слово, что не буду приставать». Он с торжественным видом стукнул себя кулаком по груди. Поняв, что меня все равно не оставят в покое, я вылезла наружу, как хомяк из безопасной норки. «Если нужна туалетная комната, то она там». Жорик махнул рукой на неприметную дверь в другом конце комнаты. Кивнув, я направилась туда. С удивлением увидела, что сантехника в этом мрачном готическом замке оказалась не хуже, чем во дворце Дракара, а в чем-то даже превосходила по богатству отделки. На этажерках обнаружились новые халаты, полотенца и даже нижнее женское белье моего размера. Было заметно, что к моему появлению основательно подготовились. Мой рептилоидный друг терпеливо ждал, пока я по-быстрому приняла душ, после которого почувствовала себя получше. «Иди сюда», — похлопал он рядом с собой по постели. То ли после пережитого стресса, то ли из-за сильного всплеска магии, превратившего Гарсиана снова в горгула, или из-за всего и сразу, но я чувствовала себя как выжатый лимон и даже не стала настаивать на том, чтобы перенести наши разговоры на диван. Молча легла на кровати и забралась под одеяло, высунув наружу только голову. Жорик тут же подтянул меня к себе, приобнял и для надежности еще сверху прикрыл своим крылом. Со стороны мы выглядели как парочка, отдыхающая после бурной ночи. «Как ты?» — тихо и с большим беспокойством спросил принц. «Нормально, благодаря тебе. Я хочу сказать тебе спасибо», — заявила я от всего сердца. Джорджиан сглотнул подкативший к горлу ком и кивнул. «Прости, что все вышло именно так. Ты очень хорошая, милая, нежная и не заслуживаешь всего этого кошмара. Мне жаль, что мы познакомились с тобой при таких обстоятельствах. Хотел бы я, чтобы все было иначе, но имеем то, что имеем». «Скажи, я тебе настолько противен?» В ожидании ответа он аж затаил дыхание. «Извини, мне очень стыдно за свою реакцию, просто для меня это слишком непривычно и странно». Виновато посмотрела я на него. «Не бери в голову, ладно? Я всего несколько дней на вашей планете, а на Земле, где я родилась и выросла, нет существ, подобных тебе, разве что только в сказках. Сквозь морок я вижу твой истинный облик, и меня это смущает». «А ты могла бы сделать меня нормальным?» — подобрал он нужное слово, глядя на меня с мольбой. «Чтобы мой морок стал моей обычной внешностью. Ведь ты вернула истинный облик моему отцу, а моя мама, его жена, когда-то превратила его в человека. Значит, такое в принципе возможно? Пожалуйста, Фаина, прошу тебя. Ты замечательный, Джорджиан, не стоит себя недооценивать. И ты уже очень сильно мне нравишься», — заверила я его. «Как друг», — завершил он мою мысль. Я отвела взгляд. «Твой отец убил моих маму и папу, а мой муж убьет твоего отца за мое похищение. Я не позволю ему или Дилану навредить тебе, но за Гарсиана просить не стану, без обид. Думаешь, у нас есть шанс на нормальные отношения после всего этого? Будет чудом, если мы и дальше останемся с тобой друзьями», — тяжело вздохнула я. «Я не знаю, что будет дальше, Фаина», — помрачнел принц. «Но твердо уверен в одном. Что бы ни случилось, я не хочу терять дружбу с тобой. Так что насчет того, чтобы сделать из меня человека?» «Можно попробовать», — согласилась я. «Но есть пара проблем. Во-первых, мне нужно отдохнуть и набраться сил хотя бы сутки. После того, как я превратила Гарсиана в ящера, по мне словно каток прошелся». «Что такое каток?» — уточнил Жорик. «Ну, будем считать, что повозка», — пояснила я. Принц понятливо кивнул. «А во-вторых?» — спросил он. «Из меня та еще фея. Про украшения твоего отца вообще молчу». Махнула я на антимагические браслеты и накопитель. «С Гарсианом все случайно получилось. Я лишь подумала, что он ящер на всю голову. Он дотронулся до накопителя магии на моей руке. Вот и превратился. Я не умею нормально магичить. И еще не научилась контролировать свой дар. То блестками все вокруг засыпаю, то мужиков раздеваю». Горестно вздохнула я. «Я заметил», — сдержанно хмыкнул Жорик, и мы рассмеялись. «В общем, попробовать можно, но за результат не ручаюсь», — честно предупредила я.